Императрица скончалась, герцог Курлянский был провозглашен регентом, и генерал-прокурор является одним из самых ревностных его приверженцев, и это не противоречило его прежнему заявлению. Он говорил: «Мы переделаем, а не я переделаю». И так как множественного числа не оказывалось, то князь Никита в единственном числе служил Бирону, возбуждая этим неудовольствие патриотов. Ханаков не знал, на кого особенно сердиться. Погубил его не князь Никита Трубецкой, хотя, как ему казалось, и лежал на ухе у регента. Погубил его и нехитрый иноземец Остерман. Погубил его другой кабинет-министр, Бестужев-Рюмин, главный приверженец Бирона по тесной связи своих интересов с интересами регента, потому что Бестужев держался только Бироном и необходимо падал вместе с ним. 22 октября Алфимов был у другого сержанта Акинфьева, и здесь встретился с вахмистром конногвардии Камыниным, который говорил: «Хотя отныне к солдатству милость казать и за треть жалования выдать, доимку не взыскивать, из которых доимка взята возвратить, а из гвардейских полков дворян отпустить в годовой отпуск, и вычетными из жалования к деньгами хотят казармы достраивать, и тем солдатство и всех приводят к милости. Чудесно, что господа министры допустили кого править государством. Вот мне и дядюшка Бестужев, а какой он министр? Вот коли бы Михаил Аргамаков сделал подписку». Но агент-подстрекатель не дождался подписки, и в тот же вечер донес дядюшке Бестужеву на Ханыкова, Аргамакова и Алфимова, которые на другой же день были арестованы. На пытке они не сказали ничего нового. Бестужев служил верную службу своему благодетелю Бирону. Капитан Бравцин рассказывал кабинет-секретарю Яковлеву: «Однажды, будучи на Васильевском острову с несколькими солдатами, плакал я о том, что Бирон учинен регентом. Увидя это, Бестужев погнался за мною с обнаженную шпагою, так что я на силу мог уйти в дом Миниха». Другой кабинет-министр, тело кабинета, князь Черкасский, не отстал от Бестужева в верной службе регенту. О движениях Ханыкова знали другие офицеры и действовали против Бирона, когда Ханыков был уже схвачен. Служивший в ревизион коллегии подполковник Пустошкин, еще 6 октября, когда узнали о назначении принца Иоанна наследником престола, имел со многими разговоры, что надобно от российского шляхетства подать челобитную о назначении регентом принца Брауншвейгского. 21 октября он был в гостях у кабинет-секретаря Яковлева и говорил о том же с другими гостями, причем хозяин Яковлев сказал: «Чем вам там пустое балякать? Подите, о том бейте челом через графа Остермана или князя Черкасского, а ежели меня спросят, то знаю я, на каком основании то делано». На другой день Пустошкин явился к князю Черкасскому и объявил, что их собралось много, между ними офицеры Семеновского полка, а из Преображенского поручик Ханыков, и все они желают, чтобы правительство было поручено принцу Брауншвейгскому. Когда Черкасский спросил, кто его к нему послал, то Пустошкин отвечал, что послал его граф Михаил Головкин. От Черкасского Пустошкин отправился к графу Головкину и рассказал ему, в чем дело. Головкин отвечал: «Что вы смыслите, то и делайте. Однако ж ты меня не видал, и я от тебя сего не слыхал, а я от всех дел отрешен и еду в чужие краи». Головкин был из числа вельмож, недовольных настоящим регенством. Как родственник принцессы Анны по жене, урожденной Рамадановской, двоюродной сестры императрицы Анны по матери, он надеялся получить важное значение, если бы Анна была назначена правительницей. При ссоре принцессы с Бироном, в последнее время царствования Анны, Головкин стал на сторону принцессы и позволил себе вольные речи о фаворите, за что подпал гневу императрицы, а теперь при регентстве Бирона был от всех дел отрешен и ехал в чужие краи. Головкин отрекся от всякого участия в предприятии против Бирона, но Черкасский пошел дальше. Он отправился к регенту и донес на Пустошкина, который был схвачен. Офицеры, хотевшие свергнуть Бирона, рознились относительно вопроса, кому быть его преемником. Одни указывали на мать, другие — на отца императора. Понятно, что не обошлось без движения между людьми близкими, домашними к принцу и принцессе Брауншвейгским. На другой день после взятия Пустошкина и Ханыкова с товарищами пришел донос на секретаря конторы принцессы Анны Михаила Семенова в том, что он заподозревал указ императрицы Анны о регентстве, будто бы он не был подписан собственную ее рукою. Семенов на допросах указал уже на известного нам кабинет секретаря Яковлева. Тот признался, что действительно внушал Семенову сомнения насчет подлинности указа, признался, что не донес о разговоре своем с Пустошкиным и товарищами его, потому что всегда имел усердие больше к стороне родителей его императорского величества, а правительство государственное желает, чтобы было в руках их же, родителей его императорского величества. Семенов внушал подозрения насчет указа для того, чтобы сообщено то было родителям его императорского величества, ибо он, Яковлев, через то уповал, в случае, ежели бы государственное правительство через что ни есть перешло в руки их высочеств, дабы он, Яковлев, мог тогда избегнуть от следствий и беды и получить от их высочеств милость, ибо как по кончине ее императорского величества для проведывания, что о нынешнем правлении в народе говорят, надевая худой кафтан, хаживал он с собою по ночам по перспективной Невскому проспекту и по другим улицам, то слышал он, что в народе говорят о том с неудовольствием, а желают, чтобы государственное правительство было в руках у родителей его императорского величества. Легко понять, с каким чувством Бирон должен был узнать, что в гвардии движение против него, что в народе его не хотят иметь регентом, а хотят родители императора. Принц и принцесса Брауншвейгский, заклятые его враги, с тех пор, как Анна Леопольдовна отказалась выйти замуж за его сына, эти принцы и принцессы пользуются расположением в войске и народе, для них хотят отнять у него регентство. Мы видели, что Бирон во время своего фавора привык раздражаться, выходить из себя при первом сопротивлении и не разбирать средств, чтобы отделаться от человека, осмелившегося стать к нему во враждебные отношения.